Мои возлюбленные крошки. Потеет дождевой водицей качан небес, и с вожделеньем ваши лица слюнявит лес, а ваши стертые подметки в соплях луны. Пора плясать, мои красотки, вы так страшны. Мы с голубой мордовороткой любились всласть, ты мне жратву со сковородки бросала в пасть, мне белобрысая открыла путь на Парнас, а я тебе за это врыла, вернее, в глаз. Смердит помадой третья шмара, черна, как смоль, ты раздрочила мне гитару, до ми фасоль. Тьфу, рыжая, сдирай одежду, да побыстрей, разит моей отрыжкой между твоих грудей. Меня тошнит от вас, малютки, и все ж пора решить, что гаже, ваши будки или буфера. Топчите старые ошметки моей тоски на пятки, в пляс, мои красотки, и на носки. Трясутся бедра, гнутся выи моих подруг, хромые пони цирковые, а ну-ка, в круг! И эти ляжки, эти ряжки я рифмовал, да лучше бы я вас, милашки, освежевал. Сгорайте в логове убогом падучих звезд, да будет ваш конец пред Богом уныл и прост. Пусть ваши стертые подметки в соплях луны. Пора плясать, мои красотки, вы так страшны. Приседания. К полудню, в животе почувствовав позыв, таращится, вперясь в оконце, брат Мелотий. Там солнце точно чан застыло, супротив, дурманя взгляд его бессмысленный и скотий, и брюхо вспученное светом окатив. Он под периную елозит и томится, и, наконец, поджав колени, чуть живой, слезает, одурев, пытаясь исхитриться, одной рукой схватить горшок свой, а другой рубаху засучить до самой поясницы. Вот он уже присел, он дрогнет, пальцы ног от стыни скрючены, покуда солнце медью, блестя, висит в окне, как ледяной желток, и нос Мелотия, сверкающий комедию, трепещет, как полип, попав на санцепёк. Мелотий у огня. В его руке трясучий потухла трубка. Жар ему щекочет пах, губа отвисла, от штанин идет вонючий дымок, и что-то там шевелится в кишках, как птица в требухе в разворошенной куче. А рухлядь вкруг него на брюхе тупо спит, в засаленном тряпье под ветошью и сором, скамейки по углам, где пыль столбом стоит, как жабы скорчились, раскрыли пасти хором, комоды их во сне изводит аппетит. Смрад в тесной комнате застрял, как пища в глотке, набита голова Мелотия трухой, он слышит, шерсть растет на липком подбородке, а сам заходится и котою глухой, да так, что вся скамья дрожит, как от щекотки. И при луне, когда она сквозь полумрак каймой неровную обводит контур зада, на розовом снегу тень приседает, как цветок диковинный среди ночного сада, и только нос торчит, уставясь в зодиак. Украденное сердце. Рвет кровью сердце, словно в качку, рвет кровью молодость моя. Здесь бьют за жвачку и за жрачку, рвет кровью сердце, словно в качку, в ответ на вздрючку и подначку, на зубоскальство солдатья. Рвет кровью сердце, словно в качку, рвет кровью молодость моя. Срамной, казарменный, солдатский, их гогот пьян, а говор прян, здесь правит судном фаллос адский, срамной, казарменный, солдатский, волною абракадабратской, омой мне сердце, океан, срамной, казарменный, солдатский, их гогот пьян, а говор прян, сживав табак, не за тебя ли, о сердце, примутся они, рыгая, примутся в финале, сживав табак, не за тебя ли, меня тошнит, тебя украли, как не лелей и не храни, сживав табак, не за тебя ли, о сердце, примутся они